Однажды мы с семьей полетели в отпуск, а очнулась я в чужом мире. Тут звездолеты, как для нас самолеты, и правят всем гзарианцы. Мне повезло, один из самых влиятельных гзарианцев – мой покровитель. Я живу на его космической станции и работаю в его звездной академии. Между нами искрит так, что иной раз кажется, все вокруг вспыхнет, но... Я не могу стать женщиной-гзарианца, пока не найду своего мужа и сына. Я спас ее из самолета, что вывалился сквозь портал прямо в космос. Один раз взглянул и пропал. Мне никто не нужен, не интересен. Но между нами ее пропавший без вести муж и сын, которых и я пытаюсь найти. И вот однажды мне выпадает возможность спасти обоих и вернуть попаданки.